Но это так, что для твоего знания, которое ты можешь сразу и забыть. Шурочка и составила на всякий случай завещание в твою пользу, а меня просила уговорить тебя не отказываться от последнего ее дара. Очень она хотела, чтобы дом, в котором она столько прожила, послужил родному человеку. Так Шурочка завещала и так просила. Павел Семенович, прошу вас, отведите меня к ней. Глава 80. Могила Федора. Глубокую могилу вырыть не удалось. Пошел твердый грунт с толстыми корневищами, и Савелий, устало облокотившись о край ямы, немного отдохнул. Потом вылез и деловито обошел ее вокруг. Вроде достаточно будет. Подойдя к Федору, он долго стоял молча, склонив голову, затем осторожно, словно боясь разбудить его, перетащил к краю могилы. Хотел опустить, но чертыхнулся и бросился рвать траву. Рвал быстро, остервенело. Выложив дно могилы зеленой травой, Савелий осторожно опустил на нее тело угрюмого, прикрыл лицо своей курткой, набросал сверху травы и начал медленно засыпать землей. Небольшой холмик обложил ровненькими, гладкими булыжниками с поляны. Получилось даже красиво. Взглянув на свою работу, он заметил, что чего-то не хватает. Отошел на несколько шагов, огляделся, вытащил финку, подарок покойного, и быстро подошел к сосне, как бы склонившейся над могилой, и начал что-то вырезать на стволе. Работал долго и сосредоточенно, без отдыха. Пот заливал обросшее густой щетиной лицо, руки кровоточили от мозолей, но Савелий не обращал на это внимания. Закончив, он тяжко опустился на землю и прислонился к стволу. Немного отдохнув, встал перед могилой, опустил голову и несколько минут постоял молча. Затем тихо произнес: «Пусть земля тебе будет пухом, братишка. Будь спокоен, я выполню твое последнее желание». Нарвав букет красивых таежных цветов, Савелий положил их в изголовье могилы, низко поклонился и быстро пошел прочь от каменистой поляны. На этот раз без ошибки, влево, оставляя позади могилу, которую охраняла толстая сосна, а на сосне надпись: «Здесь покоится Федор Угрюмов. Путник, задумайся у его могилы, он был неплохим человеком». Глава 81. После приговора. «Скажите, вы хорошо себя чувствуете?» — спросила Татьяна Андреевна, когда Савелий в сопровождении трех здоровенных охранников вошел в специальную комнату для встреч. На его руках были наручники. «Нормально», — бесцветным голосом ответил он, продолжая стоять. «Вы можете быть свободными», — бросила она конвоирам, но те нерешительно топтались на месте. «Я вас вызову, если нужда будет», — настойчиво сказала Татьяна Андреевна, и они нехотя подчинились. «Да вы садитесь, Савелий», — обратилась она к Говоркову. Безропотно, словно робот, он опустился на стул, привинченный посреди комнаты. Татьяне Андреевне было искренне жаль его, но она старалась не показывать ему этого, боясь обидеть. «Это вас после...» — она не нашла нужные слова. «После стычки с конвойными в наручниках держат». Савелий пожал плечами. 9 лет, конечно, громадный срок», — вздохнула она, — «но еще не все потеряно. Я написала кассационную жалобу. Жаль, что вы не хотите этого сделать. Пришлось все строить на эмоциях, а там в эмоции мало верят, факты нужны. Одна зацепочка, правда, появилась». Савелий чуть заметно усмехнулся, и это не прошло мимо внимания адвоката. «Скажите, вы были знакомы с тем человеком, который занимал ваше место до прихода в кооператив?» «Нет», — быстро ответил он, и Татьяна Андреевна заметила, что его взволновал ее вопрос. Он даже напрягся, чуть побледнел, сжимая пальцы в кулаки. «Какое это отношение имеет ко мне?» «Господи, зачем она спрашивает о Варламове? Неужели что-то стало известно о нем?» «Нет, хватит им меня, надо что-то говорить, отвести от Виктора». «Ну что?» Пауза затягивалась, и Савелий понимал, что любые слова, сказанные им сейчас, могут только навредить. Но Татьяна Андреевна и сама почувствовала, что затронула ту тему, которая Савелию неприятна, и решила говорить с ним о другом. «Не пойму я вас, Говорков, что вы с собой творите? Всю жизнь ломаете?» Она и так поломана, — шепотом отозвался он. — Да что вы знаете о жизни? Поломана. Она встала и начала взволнованно ходить по комнате. — Поверьте, на вашей Ларисе свет клином не сошелся. И тут она заметила в его глазах интерес. — Кого вы пытаетесь выгородить? Она же просто предала вас, отказалась от вас. Татьяна Андреевна намеренно выискивала слова побольнее, чтобы заставить Савелия разговориться, но понимала — нельзя торопить. Снова замкнется, уйдет в свое безразличие. Остановившись перед зарешетчатым окном, она стала молча наблюдать за голубями, сидевшими на крыше соседнего строения. Выпал первый снег, и было холодно. Комочками сидели птицы и казались неживыми, и только редкое мигание глаз опровергало это. Вернувшись к столу, она села напротив и неожиданно тихо произнесла: «Может, вы все придумали, и никакой любви, никаких отношений между вами не было?» Савелий, наконец, поднял глаза на своего адвоката, нахмурился. «Когда приговор вступит в законную силу?» — спросил он друг. «Как только придет ответ на мою жалобу», — недоуменно ответила она и снова заметила в его глазах какое-то оживление. «Вы можете выполнить мою просьбу? Все, что в моих силах. И даже больше», — не задумываясь, ответила Татьяна Андреевна, чувствуя, что сейчас узнает нечто интересное, что может помочь ее подзащитному. «Тогда прошу исполнить просьбу мою, когда приговор вступит в законную силу. Хорошо? Договорились», — нехотя согласилась она. «Слушаю вас». «Вы можете побывать в моей квартире?» — явно волнуясь, спросил Савелий. «Если вы напишите заявление, в котором укажете вескую причину, допустим, взять какие-нибудь документы, то очень хорошо». Он немного помолчал, как бы взвешивая все «за» и «против». Потом кивнул на наручники. «Напишу». Татьяна Андреевна нажала кнопку, вделанную в стене, и тут же ворвались охранники. «Все в порядке», — улыбнулась она. «Снимите наручники. Осужденному нужно написать заявление». Они в нерешительности переглянулись. «Под мою ответственность». «Хорошо», — проговорил старший сержант и снял наручники с Савелия. «Мы здесь, за дверью», — многозначительно добавил он, и они вышли. «Напугал ты их», — укоризненно заметила она. «Я и сам не помню, как все произошло. Замкнула. Давайте бумагу». Савелий подошел к столу и стоя написал заявление о том, что хочет иметь в своем деле все документы о своих специальностях. «На кухне стоит холодильник. Внизу, под мотором, найдете фотопленку, проявленную. Очень прошу вас, отпечатайте с нее наиболее удачные кадры и принесите мне, хорошо?» «А пленку?» «Пленку сожгите». «Вы сделаете это?» — с надеждой посмотрела на адвоката. «Я попытаюсь. Но я еще раз напоминаю, только после вступления приговора в законную силу». Глава 82. Один в таге. Наметив впереди себя метров 20 приметное дерево, Савелий с трудом, переставляя опухшие ноги, упрямо двигался к нему. Проклятое дерево! Казалось, оно не приближается, а ускользает от него, заманивая куда-то. «Врешь!» — шептал он. «Все равно дойду! Доберусь до тебя!» Савелий вдруг споткнулся, проскочил по инерции несколько метров и, вероятнее всего, упал бы, но успел ухватиться за ближайшее дерево. «Сейчас. Сейчас немного постою и пойду дальше. Сейчас». Он провел языком по истрескавшимся губам, пытаясь смочить их, но во рту пересохло. Оттолкнувшись от дерева, в которое упирался, наметил очередную цель и поплелся вперед. На этот раз злополучные метры дались гораздо труднее. Несколько раз он падал, но, не позволяя себе и на минуту расслабиться, вновь поднимался и шел дальше. Уже несколько дней во рту не было ни крошки, и он совершенно обессилел от голода. Добравшись до одной чьей цели, Савелий свалился у дерева, как подкошенный. В таком положении, не в силах повернуться, он пролежал около часа. Когда руки затекли настолько, что он перестал ощущать их, собрав все силы, перевернулся на спину. Через некоторое время руки стали двигаться, хотя и противно покалывало. Тогда Савелий вытащил из кармана полиэтиленовый платок и заглянул в него, чтобы лишний раз удостовериться в его девственной пустоте. С надеждой посмотрел на небо. Погода стояла пасмурная, и вот-вот мог пойти дождь. «Ну что тебе стоит?» — шептали губы. «Ну покапай, чуть-чуть, хотя бы минутку!» Савелий устало закрыл глаза и сразу же увидел воду. Она была видна.